Глава 15. Красавица и ку-ку. В дни ноября, который плавно превратился в декабрь 2005 года, возникло это странное ощущение. Нас деликатно оставили вдвоем. Мои друзья и знакомые куда-то исчезли. Но нам тобой, мужа, хотелось. Оно приходит всегда, это время... пообщаться с кем-то третьим, попросту устроить парад своего счастья. Вот мы двое, сначала мы не видели никого и ничего, не сводя друг с друга изумленный глаз, а сейчас все изменилось. Мы видим и чувствуем друг друга, не глядя, боком, краем глаза, кожей на расстоянии. Посмотрите же на то, как у нас-то здорово получается. Но в нашем случае с этим были, конечно, проблемы. В тот вечер ко мне пришло письмо от Гриши. На мой хохот вышла Алина из комнаты от своего компьютера с прямоугольными очками на кончике носа. — Это Цукерман, — сказал я. — Он сообщает, что нашел принципиально иной путь к созданию нового языка. Только посмотри сюда. Он пишет, что в этих строчках по духу больше русского, чем... Неужели больше, чем в дырбулщил? Бесконечно больше. Смотри и не падай. Но тут... позвонили в дверь. Это был первый случай, когда мы с Алиной оба были в норке, и у дверей норки раздавался не то чтобы звон, как сейчас, а даже шуршание, у меня очень тихий дом. Или ошибка, или, — сказал я, — это была не ошибка, а как раз или. Борис Априлев, единственный среди моих друзей человек, который может вломиться в дверь без всяких звонков, и всем будет хорошо, никто даже не удивится. Максимум непонятливым пояснят, он болгарин, и дальнейших вопросов не будет. — Сергей, смотри, что я привез, — потряс он пластиковым пакетом. — Я только что из Болгарии, из аэропорта. Вот сам попробуй и скажи. — Так, очень приятно. Представь даме. — Алина, видный филолог, — представил ее я. — И Борис Априлев, видный болгарский винодел и торговец. Борис знал, где у меня лежат гостевые тапочки, собственно, он же был в них, и звенел в моем шкафу, доставая бокалы. Алина подняла брови, но при этом начала улыбаться. Борис пришел вовремя. — Для болгар у меня всегда есть настоящие греческие оливки, — сказал я от холодильника. — С белым сыром, конечно. — А что б ты делал, если бы у меня не было хорошего хлеба? — Попросил бы тебя его испечь, Сергей, — провозгласил Борис. — Там 9 чаш есть, нам хватит? Нет, надо еще для смеси. — Чаша — это не чаша, это то, что ты видишь, — пояснил я Алине. — Он болгарин. — Я уже поняла. Ты дашь мне принести пользу? — Очень небольшую. Салфетки и прочее. Борис, помидоры в это время года тут почти никакие, но есть упаковка хорошей ветчины. — Где ты, голод отступает? — провозгласил Борис. И выставил на стол, где у каждого из нас было уже по 3 бокала, они же чаши. Батарею позорных на вид, мятых пластиковых бутылочек. Алина отнеслась к ним с сомнением. Дегустация вин нового урожая — любопытная процедура, особенно когда ему предшествуют слова о том, что такого урожая даже старики не помнят. А в данном случае мы имеем дело с, возможно, самым элитным хозяйством Болгарии — Вилья Винифера, известным тем, что в нем вино практически не касается металла. Все, включая ферментацию, идет только в дереве. Технологии 19 века — тончайшая и ручная работа. Пластиковые бутылочки, конечно, смотрятся неэффектно, но что делать, если вино еще попросту не разливалось? Он набирал его прямо из деревянных емкостей, может, даже лапой чистой, погружая ее в вино, но скорее трубочкой. Борис, при всей его великолепной простоте, человек совершенно не маленький. Он работает с коллекционерами и со всеми болгарскими ресторанами Москвы, не гнушаясь, правда, продажами не только своих вин, а еще массово народных, жить ведь всем надо. Похож он немного на волка, ну, скажем так, на слегка небритого черноволосого зверя, особенно когда поглощает классический болгарский сыр с маслинами, но зверя с невероятно обаятельной улыбкой. — Вот, — сказал он, разливая первый образец по чашам. Алина сделала серьезный вид. Борис потребовал бумаги и ручку, приготовившись меня записывать. Потом сделает распечатки и будет показывать клиентам без сомнения. Это экспертиза. Пусть она кухня. В районе Пловдива, старинных винодельческих местах, где расположена эта самая Вилья Винифера, отлично был урожай 2000 года. Он мгновенно проявился в нежнейших воздушных белых мискете и демьяти, хотя главная ягода этих мест — гордость владелицы виллы Роси Априлевой, мерлочь так начинает показывать, на что способна. 2003 вообще была сказка. Ну, а молодое вино — это для своих. Это как бы крестины-младенца. Главная интрига таких дегустаций — это попытаться угадать, во что может превратиться вино после долгой выдержки, особенно если знаешь, как ведут себя сегодня урожаи 92-го или 82-го годов. А это нелегко, потому что первое ощущение, что пьешь чистый виноградный сок пополам с вишневым компотом. «Наш флагман Мерло», — сообщил Борис. «Цвет», — мгновенно отозвался я, — «брусничная искра», — сверкает. «Да-да», — гордо подтвердил он. А дальше-то был мощнейший букет черешни с тем, что называется, видимо, фруктовым мармеладом, то есть множеством тонов типа цветов полевой гвоздики или заметные оттенки табака, и пряности, и даже намеки на великолепную дымность, которая так украшает Мерло того же хозяйства урожая 92-го года и интегрируется в грандиозный букет урожая 82-го года. Пиши дословно, грандиозный. «Ты кислоту и сладость почувствовал?» — гордился Борис, записывая за мной. «Почувствовал. Красивый баланс, как у хорошего кьянти. Пиши. Вино веселое, бодрое, приятное, кажется, естественно, очень простым и понятным. А вот танины, да если б не ферментация в дереве, то эти танины сейчас глушили бы все», — сообщил Борис Алине. Это с умным видом покачала головой. «Дальше. Если не считать упомянутого выше носа диких гвоздик, то незнающий человек может ошибочно заподозрить, что оно будет сильным, ярким, но чересчур простым. Но это вряд ли. Простоту точно не обещаю. Пока все». «Ничего, что все. Большего и не надо. Так дальше. Вот этот черничный сок, видишь?» Бесцеремонно потряс бутылочкой Борис. «Вот теперь самое интересное». «Маврут, дорогая Алина», — сообщил я ей. «Цвет ни с чем не спутаешь. Красная гордость Болгарии. Уникальный сорт. Его всего-то гектаров 70 на всю Болгарию. То есть, значит, на весь мир. И 30 гектаров принадлежат кому?» Я обвиняюще посмотрел на Бориса. «Так, да», — согласился он. «Пока так. Много появилось у конкурентов слишком молодой маврудовой лозы, хотя они ее высаживают только. Высаживают. Рано волноваться. Ну и...» Он не зря гордился. Вот сейчас, вот так сразу, тут дымный, густой, подкопченный нос, напоминающий о черносливе. «А вот такого ты еще не пробовала», — сообщил я Алине. «Положенный мавруду странный парфюмерный оттенок, и на втором плане вишня и шоколад, совсем неплохо для молодого вина. На вкус же оно, да, очень густое, буквально тягучее, чернично-черешневое, с финишем того же чернослива. Записал? Танин, конечно, надо гасить, но они обещают перейти в сладость на корнях языка где-то к весне. Борис, действительно хороший урожай получается». «А ты думал?» — смеялся он. «Старики просто рыдают, говорят, такого не бывает. Но теперь сюрприз». Пауза. «А это вообще что?» «Не понимаешь. А с каким сортом мы делаем купаж для французского посла?» «Это Каберне Совиньон, ты шутишь?» Приговор мы с Борисом выносили медленно. «В этом году Каберне Совиньон получился интереснее всех прочих сортов», — решили мы оба единогласно. «И очень не похоже на Каберне прежних урожаев, а похож он, ну, на старое Марго с оттенками погреба и бочки, во вкусе красивая перчинка, финиш перезрелой вишни, сливовой корочки и мяты. Но самое интересное тут — откровенная тяжелая сладость на языке, которая, конечно, потом как-то интегрируется в нечто иное, всего-то надо подождать 5 лет. Сначала мы с Борисом поздравили друг друга с успехом, чокнувшись чашами, потом посмотрели на Алину. Она сидела какая-то чересчур загадочная, иногда слегка приподнимая бровь. Мы могли бы догадаться, что происходит, но нам было не до того. Мы как раз начинали любимую игру виноделов. Они в это время года часто развлекаются составлением купажей кустарным способом в бокале с помощью мензурки, чтобы потом сделать это всерьез. Но тут процедура была непростой. Все три сорта оказались очень сильными и нетерпящими соперничества. Затем закономерность выявилась. Нежно выглядящая на фоне своих тяжелых собратьев Мерло немедленно показала, кто в хозяйстве Бориса главный. Даже маленькие дозы его заглушали все остальное без следа. А вот смесь из равных долей Каберне и Мавруда при добавке крошечной дозы Мерло дало неожиданно взрывной и новый аромат и совершенно непонятный вкус. — Совпало! — сказал довольный Борис. — Я просто хотел на тебе это проверить. Ну, при таком урожае мы будем продавать вино очень неохотно. Сколько оно будет стоить после хорошей выдержки, это мы еще не решили, так? И чай заложим на 10 лет, не меньше. Новое кюве сделаете? То, что мы с тобой сейчас придумали? Георгий дома тоже кое-что подобное составил. Оно будет... — Это удивительно, — мечтательным голосом произнесла Алина. Тут мы с Борисом очень внимательно на нее посмотрели, на слегка сонные глаза и все прочее. — Алина, — сказала сурово, — ты что, это всерьез пила? — Ну, это же вино, — с усилием выговорила она. — Молодое вино, — произнес с укором. — Его не пьют, его пробуй. Это катастрофа. — Какая катастрофа? Какая катастрофа? — успокоил нас Борис. — Пьют его, пьют, сейчас быстро все пройдет. — И что? Медленно укорила нас она. Виноделы и дегустаторы никогда не напиваются? — Ну, конечно же, нет, — пожал плечами Борис. — Если с юных лет знать, что такое вино, чуть-чуть в голове звучит «зззз», надо остановиться. — Очень просто. Я же вот сюда за рулем приехал и уеду. — Ну, все хорошо. Не переживайте, мадам. Алина коварно улыбнулась и смолчала. Она была сейчас и вправду похожа на королеву. Пусть и с очень странными совиными глазами. — Так, — сказал я, — а тогда мы сейчас будем петь безобразные песни. Да — Да-да! Величественно согласилась Алина. Я протянул руку в угол, зажужжал принтер. 2 экземпляра, отлично. — Беру на себя художественный стук, — скомандовал я, возвращаясь в кухню. — На счет 3 поем. Алина, всматриваясь в распечатку, уж смеялась диким смехом, но с пением у нее все получилось отлично. На бумаге текст выглядел следующим образом. «Па-пара-пара-парадуемся на своемирику, кросавицику-ку, счастливому клинку, пока-пока-поканчивая, перья минашля, пох, суть пени расщипнем, мэр сибаку». Борис, который не видел Гришин текст и лишь слышал наши голоса, вообще-то был, конечно, не в состоянии понять, что происходит. Ну, песни и песни, хороший русский язык, зато он заново набросился на еду и вообще был всем доволен. А мы вопили дурацкими голосами, даря смехом. «Опять скрипит, потер, то есть седло, и ведь ерхо лодит былую рану. К удава сударь, к черту, ололо, неужто вам по койнеб а карману? По прапор прапор от уемса на своем вику, крос авиции куку, счастливу мук линку, попя попя попячивая перь, я минаж ляп ох, судьбе не разжи пнем мерзи баку». До этого, наверное, соседи считали меня в некотором роде нелюдем, точнее, нелюдем-меломаном. Теперь у меня появился шанс быть зачисленным в нормальные люди, потому что орали не слабо. «Ужны по Рижу деньги, Тель-Ави, а рыцари ему нужны им пачи. Но что такое рыцарь без любви, и что такое рыцарь без удачи? Парам-парам-парам, порадуемся, нас в оем в веку, красавицы и куку, счастливым ук глинку. Пока-пока-поканчивая перь, ямина шляпох, суть пяни расшиб нем, «Мерси бо ху». Перед припевом Борис, дожевывая что-то, что оставалось, зашел ко мне за плечи, пытался прочитать это безобразие, наверняка пожалел, что он болгарин и не понимает вообще ничего из происходящего. — Кто такая красавица и ку-ку? — деловито спросил он, когда мы смолкли. — Это я, — выговорила Алина. И еще помню, когда неизбежное наконец пришло. Не в тот вечер, который с Борисом, а позже. Каждый год остается безумная надежда, что этого не произойдет. Потом подходишь к окну. — Мы же не выйдем отсюда, — с любопытством сказала Алина, глядя ночь. — По колено? А твоей машины вообще будто не было, она же белая. — А что, надо выходить, — поинтересовался я. — задумалась она. У фонаря вихрился белым огнем конус летящего снега. Машины под окном превратились в горбатые торты, покрытые сахарной глазурью. — Поедем на санках кататься, — пригласил я ее. — Лучше даже... Ну-ка, пошли. — Ненавижу зиму. — И что мне надеть, сапоги до бедра? У меня их нет. — Ничего. — Ты будешь в машине, у меня там тепло. — Что значит ничего? — Молодец. — Правильная идея. — Ничего. Кататься по снегу с абсолютно голой женщиной — это же счастье. Элина начала нехорошо улыбаться, опуская углы рта вниз. Я не мешал ходу ее мысли. Из подъезда она вышла, придерживая у горла пушистую шубу с какого-то неизвестного животного, и сразу же нырнула в откопанную мной из-под шапки снега нексию. Из-под колес раздался отчетливый мокрый скрип. Я вырулил на молчащую и полностью безлюдную Трифоновскую. — Счастье! Вот оно! — раздался ее голос рядом со мной. Алина распахнула шубу. Я плавно затормозил. Но штаны возмутился я после долгой и радостной паузы. С голыми коленками и босиком по снегу не пойду, фашистская сволочь. Будь рад тому, что есть, и держи руль. Ну что ж, начали. Я не только держал руль, я проделывал с ним множество интересных штук. — Мы катаемся на лодке, — кричала Алина, — на скоростном катере. А тут под снегом есть трамвайные рельсы, и никто об этом не знает, а мы по ним вот так скользим вправо, влево, и теперь держись, раз, два. Ты совсем не в себе. Не надо бояться заноса, занос твой друг, с ним весело. Поехали обратно, потом к Суворову на площадь. Не помню, который был час ночи. Время, когда нормальный человек не выведет машину под снегопад, никогда. Мы ехали по безупречно белой дороге, по вымершему городу, под крышей сахарной ветвей и провисших ватных проводов. — Дай отдохнуть, — вздохнула она наконец. — Почему я не боюсь? — Потому что стоят уже шипы, и потому что это пошлятина. Поехать кататься с девочками на белом мерседесе и разбить его ближайший столб я не разобью. — Разведшкола, товарищ майор, спецкурс экстремального вождения. Я не был в разведшколе. Но когда-то, в те самые веселые годы, помнишь, я говорил про свой «Жигуль», не к ночи будь помянут. Пришла зима, и у меня не было денег на шипованную резину. Ох, как я тогда всему научился. Потому что, может, руль, и вот эта рукояточка, раз, раз. Не-не-не-не-не, мягче, мягче, я уверен, что ты и «Жигуль» вел так, будто это был «Мерседес». Ты человек устрашающей компетентности. Ну, перестань, поехали нормально. Где у тебя какая-нибудь оперная кассета? Забыл, черт. А тогда поехали в эти стихи. Читать полагается по-настоящему с завыванием. Зима подобирается тихо к леску оробелому и к водам немым, и к посланию в них заключенному. И все, что до этого было написано черным по белому, вот-вот декабрем будет здесь переписано белым по черному, уже переписано, — сказала Алина. Это ведь не твои, был бы слишком для одного человека, хотя я не удивился бы. Нет, не мои, всего лишь мне посвященный. — Ого, поэты тебе посвящают стихи. Один. Один поэт, один стих. Но подожди, я только начал завывать. И раз! Плавный ход машины боком по снежным завалам. Бессмысленный лист зацепился за ветку подобием брелока. Но ключ от небесной калитки в крапиве у церкви. И сникший простор, что лежит в неудобной верлоге, пред новой реальностью ждет неизбежной оценки. Хорошо завываешь. — раздается голос справа. — Да-да, сейчас будет про птичек. Ворону спугнешь, и вся стая уносится в пропасть, как черные хлопья распавшегося мироздания. Под сонным Ногинском, но это же не Московская область, височная область, твоя пограничная область сознания. Твой друг-поэт пишет гекзаметр или что-то это такое? Он вообще жжет. Плавный рывок руля, зигзаг по всей дороге, снежный скрип, поворот. Есть выбора такой — подчиниться, как зомби, дорожному знаку и двигаться к лету, когда выгорает глазная сетчатка, но только пока снег не тронул земную изнанку. Ступай, не ступай, не оставишь на ней отпечатка, а мы уже оставили еще какой. Тихо, сейчас, главное. Поэтому лучше ковать себе имя в ледовой стране и выберите осень, что в гнивших растениях скисла, где холод предзимья твердеет внутри и вовне и не оставляет пространства для прежнего смысла. Ковать себе имя в ледовой стране, какой молодец твой поэт, ради одной такой строчки. Эй, посвяти мне что-нибудь в своем журнале. И понятно, что она опять чуть не сжала себе рот руками. А я, привыкший к этим неловкостям и оплошностям, сам шумел и заполнял такие паузы, мгновенно рождавшиеся болтовней. Она же не виновата, что иногда железные скобки, держащие ее вместе, слабеют. Мокрый снег вообще-то пахнет влагой или арбузом. Этот не запах, это фон, на нем отчетливо воспринимается бензин. За все это время нам, к счастью, так никто и не встретился. Ни машин, ни людей. С криками на два голоса: «Зима, ты сдохнешь, а мы останемся!» Я плавно подвел гордую своим подвигом Нексию к единственному в рядочке, почти не занесенному снегом, черному прямоугольнику, то есть туда, откуда ее и вывел, и торжественно заглушил мотор. Ни одного человека во дворе, ни одного следа, только наш уже исчезающий под белым пухом. Перед подъездом Алина забежала вперед и, деликатно повернувшись спиной к двум-трем еще горящим окнам, распахнула шубу. — Ты этого хотел? Вот! И уже на лестнице, по которой мы топали, оставляя снежные следы, как хорошо, что у нас это было!